«Ладно, пошли», — обреченно кивнул он. «Все равно этот миг должен был когда-нибудь произойти. Так почему бы и не именно сейчас, а, может, еще посидим?» Невинно поинтересовалась защитница. А вот это было уже чистой воды издевательство. И над кем? Над собственным сюзереном потешалась Ягоза. Влад вздохнул поглубже и направился к форту, напрямик. На первый взгляд было все в порядке. В смысле, старое укрепление, чтобы здесь не произошло, пережило битву без особых потерь. Конечно, если присмотреться, то можно заметить на стене бани опалину, какая случается после срочно затушенного огненного цветка. Пара зарубин нашлась на косяке входной двери, и выдать их за случайность было бы крайне непросто. «Делаа», — хмыкнула Анечка, рассматривая следы отгремевших битв. «Илона», — хмуро произнес Влад, — «здесь я». Тут же вынырнула из-за его спины совершенно счастливая девушка. Буровин хмуро на нее уставился, однако ни страшных ран, ни увечий не углядел. Напротив, блондиночка была довольна собой и жизнью. «Чтаааа», — тут же протянула та, но уже через миг переключилась на другую тему. «Смотри, что мне Юи подарила. Это артефакт. Представляешь, он от пары ударов мечом спасти может. Алика мне целый набор зелий отдала и разрешила поработать в ее лаборатории». С каждым словом все выше приподнимались брови не только Влада, но и Анечки. И волновал сейчас парня всего один уточняющий вопрос, который он тут же и задал. «А за что тебе все это подарили, Илона?» — поинтересовался с подозрением барон. Тут же смутилась юная целительница. «Ну они, я думаю, в общем вот, ага, значит в это самое за что входит и пункт о молчании, хм», — оценил Влад, но от целительницы отстал, просто потому, что не был до конца уверен, что ему эти подробности принесут счастье и душевный покой. «Где Юи и Лика?» — поинтересовался парень. «Здесь мы», — тут же откликнулась за его спиной Лика. «Племянница же, по своему обыкновению, лишь согласно кивнула». Оборачивался Влад с некой опаской, однако ничего криминального не увидел. Так, несколько следов от царапин на лицах. О том, как все это должно было выглядеть до применения довольно сильных зелий, он даже думать не хотел. Кажется, девицы решили отвести душу на славу, и вполне с задачей справились. «Свои вопросы решили?» — поинтересовался Буровин. «Решили». Тут уж откликнулись обе. Влад прислушался к себе, но ожидаемого укола совести от чего-то не последовало. В конце концов, он никому ничего не обещал, да брачных планов ни одна не строила. Все присутствующие прекрасно понимали, что жениться по любви не может ни один, не только король, но и барон. «Работать готовы?» — «Готовы», — вновь ответил слаженный дуэт. «А мордашки-то какие невинные состроили», — оценил молодой человек. «И ведь ни одна даже и представления не имеет, что такой котик Шрека, а как пародируют». «Прекрасно», — кивнул Буровин, окинув взглядом спорщиц. «Тогда у нас на носу выход. Нужно понять, свободен ли проход. По горту есть что-нибудь новое?» «Нет», — покачала головой Илона. «Восстанавливается. Я погрузила его в медикаментозный сон. Так организм быстрее восстановится, но когда именно?» Блондиночка развела руками. Никаких сроков она назвать не могла. Впрочем, ее сюзерена вполне устроил и такой вариант. «Тогда его ждать не будем», — пожал плечами он. «Нужно выяснить обстановку на том конце. В конце концов, армия ожидает от них результата. Именно ради него Орловы готовятся разместить отряд в землях Буровиных. И лучше бы они сделали это как можно быстрее», — в который раз подумал про себя парень. «Так, стоп», — хлопнула ладонью по столу Лика. «Никуда ты не пойдешь». «Нормально», — оценил заход барон. «Кажется, кто-то зазвездил. Однако отчего же кивает Юи столь уверенно? У нее-то с дисциплиной все в порядке. Нужно срочно организовать тыл». Это было логично. До этого Влад делал лишь относительно короткие рейды, да и даже близких в суть своих путешествий Буровин не посвящал. Теперь же ситуация изменилась. Да и там, за порогом, ныне может оказаться неспокойный лес, а самая натуральная засада. «Слушаю», — коротко кивнул барон, добавив в голос чуть медвежьих обертонов, от которых взвизгнула Илона и дрогнули стекла форта. «Просто для того, чтобы никто не забывал, с кем именно говорит, а то совсем распустились. Дисциплину хулиганит почем зря. Требовалось напомнить о субординации и кое-каких клятвах». Лика обороты чуть сбавила под насмешливым взглядом Юи. «Никуда ты не пойдешь. Вовсе не те конструкции, которыми стоит общаться со своим сюзереном. Вне пределов спальни, конечно. Я предлагаю создать нормальную тыловую базу», — произнесла рыжая негромко. «Как ты ее видишь?» Владу было действительно интересно, как и любая другая тема, способная помочь ему прожить подольше в этом замечательном мире, или любом другом, да, ну, протянула девушка. Регламент выходов, коротко сформулировала Юи, неожиданно придя на помощь травнице, и организация вспомогательной группы для немедленного оказания срочной помощи, верно, тут же приободрилась та, нужно организовать госпиталь на этой стороне, а то мало ли, и на время выхода кто-то обязательно должен быть наготове, чтобы принять экстренных. Парень задумался. Предложение было более чем разумным, и не совсем понятно, почему не он первым его озвучил, ведь, казалось бы, взрослый человек, а жизни его учат две девочки, или три Айлону считаем или как, задумался на миг Владимир. Резонно, кивнул барон, что именно тебе для этого нужно, час времени, бойко откликнулась Лика. Парень кивнул, он готов был подождать немного, я помогу, коротко сообщила Юи и вышла вслед за травницей. «Чего это они?» – задумчиво протянул Влад, проводив взглядом обеих. «Держи друзей близко», – фыркнула Илона, отчего-то развеселившись и хитро глянув на Анечку. «Главное, чтобы до врагов не дошло», – вздохнул барон, покачав головушкой буйной. «Скорее, соперниц», – негромко покачала головой Анечка. Влад удивленно обернулся к защитнице. «Тоже решила помочь соперницам?» – чуть удивленно переспросил он гораздо раньше, чем успел поймать себя за язык. «Нет, просто проверю снаряжение». Лучезарно улыбнулась девушка и вышла из дома. «По крайней мере, здесь интересно». Рассмеялась Илона и выскочила вслед за Черновлаской. «Мда, только и смог подытожить барон. А как же я?» Протянула Юи. «Деятельные девицы за час, конечно, не справились. Однако через 2,5 часа точка старта уже была огорожена нашедшейся на складе армейской палаткой на 20 человек. Внутрь занесли кушетку, ящики для зелья и стол, который, при случае, можно было использовать и как операционный. Хирургический набор, кстати, у Илона имелся. Короче, к неожиданностям подготовились на славу. Барон вздохнул чуть устало, именно ему пришлось таскать мебель, доски и возиться с палаткой, и окинул самурайку с ног до головы долгим взглядом. «Гард может очнуться в любой момент», — просто ответил он. «Я хочу, чтобы ты в этот момент была рядом». «Влад, я считаю», — начало было возражать племянница. Однако барон в диалог вступать не стал, решив ситуацию просто и эффективно. «Это приказ». Девушка больше не спорила, коротко кивнула и замерла с каменным лицом. «Мне нужно, чтобы рядом с Гартом был кто-то, кого он знает», — все же объяснил свое решение Буровин. «И, напомню, именно ты несешь ответственность за его пребывание здесь. Так что, хай», — резко выдала Юи и чуть склонила голову в четком поклоне. На том беседа и окончилась. «Готовность», — объявил Влад. «Готовы», — за всех откликнулась Лика. Владимир сжал пальчики Ани и сделал шаг вперед. Девушка послушно шагнула следом. Барон, едва вновь осознал себя в пространстве, тут же прилег на землю и аккуратно отполз в сторону. Защитница повторила его движение. Мало ли кто за ними сейчас наблюдает. Конечно, диверсанты на себя амулетов понавезли немало, но все-таки, здрасте, едва не заставил подпрыгнуть Буровина голос над ухом. Кажется, они попались, злорадно заключил довольный голос. Глава 8, попались, протянул противный скрипучий голос. Буровин, на миг замеревший на земле, расслабился и окинул шутника памятным еще по прошлой жизни знаменитым выражением товарища Лаврова. Еще через секунду размышлений барон повторил свою мысль вслух. Судя по выражению лица защитницы, с этой мыслью она была полностью согласна. Иначе с чего бы ей в ответ на слова барона согласно кивнуть и повторить ее еще раз? Голос в ответ счастливо расхохотался. «Ах ты туча недоросток!» Возмущенно возопила растянувшаяся на животе Анечка, погрозив духу кулаком. Тот рассмеялся еще громче. «Оставь его, Аня», — попросил Влад. «Пусть его». Защитница с трудом проглотила готовые вырваться ругательства, и даже смогла удержать их внутри. В смысле, помимо тех, что уже были сказаны громко, четко и несколько раз. «Знаешь», — негромко протянула она, поднимаясь с земли и отряхиваясь. «Когда-нибудь я к этому даже привыкну, но не сегодня». Просвистел брошенный меткой рукой камень. Снаряд угодил точнехонько в лоб Кумару и ожидаемо пролетел сквозь дымчатую сущность. Вреда, естественно, тому никакого, только еще больше развеселился. Полегчало, поинтересовался парень, с интересом осматриваясь в поисках камешка и сам. А дальше что, мухобойка, пощечина ремнем погрозишь? Еще как, заявила Аня, скрестив руки на груди. Ей действительно стало чуть проще дышать, Едва она выразила свое возмущение действием, ей, тут же заволновался дух. «Я вам не мишень для дартса». Влад мысленно отметил знакомство Кумара с таким видом спорта, как дартс, но пока спрашивать ни о чем не стал. «Ну, это мы еще посмотрим», – протянул парень. «Эй-эй-эй», – тут же возмутился призрак. «Я тут для них стараюсь, внимательность тренирую, и вообще, а они, ну, если только так», – кивнул головой Влад. «И то, только потому, что ему было просто лень нагибаться и поднимать уже присмотренный булыжник. Не хватало парню недельки-другой отпуска». Впрочем, это была далеко не вся правда. Корчить из себя дух мог кого угодно. Но стоит ли о людях в смысле, о личностях судить по словам и шуточкам, когда есть поступки? Вот Владимир и предпочел основываться на них. А реальность была очень проста. Едва встал вопрос об эвакуации раненого мага, Кумар был одним из главных сторонников этого решения. И лишь после перехода парень узнал от Юи, что жизнь духа была завязана на жизнь мага, и разлучаться они могут на очень небольшое расстояние и ненадолго. Так что у призрака был очень неплохой шанс самоубиться. Пригласить же его вместе с Гартом никому и в голову не пришло. Все-таки энергетическая структура духа даже чуть слабее даже обычного человека, не говоря уж о маге. Короче, за результат перехода никто не ручался, а потому и рисковать не стали. «Рад, что ты жив», — кивнул головой Влад. Призрачная сущность на миг стала серьезной. Племяшка рассказала, вновь поинтересовался он уже через секунду своим обычным насмешливым тоном. Барон промолчал, вот еще ему не хватало сдавать Юи. Впрочем, Кумар ответа и не требовал. Жил он долго, так что по лицам людей много чего прочитать мог. «Я тоже рад», — наконец улыбнулся дух своей слегка безумной ухмылкой. «Да что ж ему будет-то?» — буркнула Анечка, о причинах диалога не догадывавшаяся. «А можно я еще один камень кину?» «Нет», — на два голоса возразили Влад и Кумар. «Пошутили и хватит». «Как Гард?» — спросил призрак. «Должен выкарабкаться», — сообщил барон негромко. «По-хорошему, его бы в больничку, хотя бы в нашу лекарскую. Но я запретил транспортировать его из форта из-за вашей связи». Защитница тут же навострила ушки. Очень уж ей интересно было, что именно имеет в виду барон. Тем более, именно она была одна из самых решительных сторонников эвакуации, пока Влад не прекратил спор, лишив черновласку права голоса. «Раз уж та не имела никакого отношения к медицине, ну и славно», — согласился Кумар. «Я хоть и стар, а пожить еще хочу на белом свете, что по округе», — поинтересовался Влад. Дух помрачнел. «Если, конечно, так можно сказать про чуть сгустившееся пятно дымчатой массы, на котором резко выделялись рот и глаза. Трех наблюдателей я засек, явились буквально через сутки после боя». «Вот как», — дух фыркнул так, что отлетел на несколько метров выше. «Мальчишек из ближайшей деревни подобрали, да и сунули им по полтине медью. Наблюдайте, мол». ХМ, оценил столь спорное решение Владимир. «А вот зря ты так», — сообщил Кумар серьезно. «Они ж тут каждый метр леса как свои шишки знают. И их не жалко», — мысленно добавил Влад. «Ну, помрет с десяток, и чего. А вот если хоть один из выживших хоть что-то принесет в клювике, то операция уже окупилась. Я Святош уже лет 300 знаю», — сообщил дух. «Мирняк они не жалеют». Барон кивнул и быстро выпалил. «Кто проживает на дне океана?» Кумар завис в воздухе, в одной точке. Такое поведение было для него очень даже не характерно. «Забавно», — сообщил он, вновь принявшись нарезать круги вокруг Буровина. В этот раз он очень внимательно осматривал Влада, подмечая обувь, одежду, манеру держаться, оружие, наличие магических артефактов. «Допустим, я знаю ответ на этот вопрос», — кивнул каким-то своим мыслям он. «Вот только откуда мог узнать об этом ты? Ну, значит, нам будет о чем поговорить», — кивнул своим мыслям Влад. Дух не стал настаивать. «Потом так потом. Ладно», — вздохнул барон. «Ну загнали они сюда мальчишек, и что это дает ордену?» Кумар, сделав стремительный пируэт, выдал просто. «Время», — голос его звучал так, что Влад был уверен. Будь бы у духа плечи, он непременно бы ими пожал. Больше под рукой никого не оказалось, а выжил в последнем бою, похоже, действительно лишь один из братьев, что охранял лабос, иначе бы второй обязательно остался, даже раненый или на грани. «Все равно», — Владимир кивнул, — звучало все вполне логично, да и доверять приходилось Кумару, это же он их лет 300 знает. «Кстати, беглец тут штуку одну неприятную оставил», — как бы невзначай сообщил призрак. «Надо бы забрать». «Зачем?» — поинтересовался барон. «И что это?» «Сигнальный маяк», — сообщил Кумар. «Пока он еще не полностью зарядился, но как войдет в силу, от него здесь будет не скрыться. Барон задумался. Меньше всего ему сейчас хотелось куда-то идти и что-то там обезвреживать. Ведь, как говорится, свою первую ошибку с выбором профессии сапера уже сделал. Вторую совершать ему очень не хотелось, тем более под носом у наблюдателей. Да, это всего лишь мальчишки, но оттого еще хуже. Попадешься им на глаза, и чего делать? Это братьев можно заставить замолчать, раз и навсегда. А вот детей, как с ними договариваться, и как потом полагаться на их слово? Вот и Влад не знал, как скоро маяк выйдет на полную мощность. Поинтересовался молодой человек. На полную мощность, задумался призрак. Примерно за сезон, 3 месяца, перевел про себя парень. Нормально, они рассчитаны на применение в долгую, а потому выходит в рабочий режим очень незаметно, но и не быстро. Угу, согласился Влад. А вот опасность для нас он начнет представлять через декаду, продолжил Кумар, обламывая только-только начавший приближаться к отметке да похрен настрой собеседника. Так что я бы в ЭСЖ поторопился, особенно, если у вас нет другой точки выхода. Барон кивнул, принимая информацию к сведению, и ничего не сделал. Дух всякого наговорить может. И, в целом, Влад не склонен был его подозревать в злом умысле. Однако перед тем, как что-то делать, стоило бы посоветоваться с людьми знающими. «Время есть», — констатировал молодой человек. «Когда нам ждать появления орденцев?» Вот тут призрак задумался. Глубоко. Похоже, он пытался представить, как именно действовал бы на месте светлых. «Декады 3 у нас есть», — наконец выдал он. «Месяц», — мысленно подивился Влад. «Впрочем, а чего еще ожидать от мира очень невысоких скоростей? С другой стороны, должны же прибыть хоть кто-то, чтобы разобраться, а что здесь все-таки произошло?» Парень сильно сомневался, что они каждый день своих пачками теряют. «А это значит, что самое тщательное расследование инцидента ждать себя не заставит. Не слишком ли оптимистично?» Поинтересовался он негромко. «Не слишком», усмехнулся Кумар и под аккомпанемент негромких завываний выстрелил 3 метра к кронам деревьев. Владимир проследил взглядом за странным собеседником, и даже вопросов не задал никаких. Призрак вообще практически не застывал на месте. «Движение – это жизнь», такой лозунг ему был бы в самый раз. Если он и замирал, то это было явным свидетельством сильных чувств. «Ближайшая твердыня Святош в 7 днях хода», начал рассказывать он, медленно пускаясь до уровня лица Влада. «Пока доберется, пока согласуют выделение следственной группы, пока прибудет инквизитор из столицы. В общем, времени достаточно утечет. Тогда осталось решить что-то с наблюдателями, как бы они ни наткнулись на нас». Кумар откровенно поморщился. Отчего-то решать ему ни с кем не хотелось. Их куда больше интересует лагерь. В лес они не суются пока. Да и вообще, а давай сходим посмотрим на этих шпиенов. Буровин нахмурился. Довольно опрометчивый шаг, но что-то в голосе призрака подсказывало, что глянуть на них стоит. «Не волнуйся», — успокоил дух с нотками незабвенного «не очкуй», «Славик, так выведу, что нас не заметит». Барон посомневался мгновение, а потом просто рукой махнул. Не в его положении отказываться от информации по здешним укладам. Считает призрак, что нужно взглянуть, значит стоит так и сделать. «Под твою ответственность, Кумар, а то как же», — гордо раздулся тот, махом став 3 раза больше. К удивлению барона, путь действительно не оказался не слишком сложным, и наблюдатели их натурально проспали, позволив выйти с тыла к одной из своих лежек. «Это как вообще?» — едва слышно прошипел Влад, рассматривая замершего шпиена. Близко они не подходили, лишь убедились издалека, что он еще дышит. Да защитница не пожалела заряда диагностического медальона, чтобы убедиться, что соглядатый здоров. «Сволочи!» С ужасом выдохнула одними губами Анечка. «Найду, порву, угу», кивнул дух с тоном. «Ну и что с ними делать будем?» Парень только головой покачал, да подал знак отхода. Ответа на этот вопрос у него не было. Глава 9, вот ведь мрази, кипела Анечка, даже не замечая, что крепкие руки барона оттаскивают ее как можно дальше. Не то чтобы она полностью потеряла контроль над собой, но ее эмоциональное состояние явно не нравилось ни сюзерену, ни духу. Иначе отчего бы первому конвоировать ее куда подальше от наблюдательного поста, а второму шептать что-то успокаивающее девушке на ухо. Он, вероятно, и сам помог бы тащить взъярившуюся защитницу, но у него лапки в смысле, даже их нет. «Тихо, Ань!» – остановился Буровин 300 метров от найденной ими лёжки наблюдателя. «Но», – прошипела та, – «молчать, мля!» Хоть и не громко, но вполне внушительно рявкнул парень. «Защитница, пусть и не мигом, а все-таки вспомнила о чудесном слове «субординация». «Но это же...» Она махнула рукой в сторону Лёшки, однако уже без бешенства во взгляде, а, скорее, с печалью. «Да», — подтвердил парень, — «что-то сделать для них сейчас можешь». Черновласка повесила буйную головушку. Отвечать ей на этот вопрос не хотелось. «Но там же дети», — очень логично прошипела она. «Да», — на Лёшке обнаружился мальчик, лет 6, сжавшись в комочек, он беспокойно спал, вздрагивая во сне. Из одежды на нем было лишь какое-то рубище, а обуви так и совсем не имелось. Однако Кумар заверил, что именно так детишки местных не самых богатых деревень выглядят. Впрочем, Влад и сам мог бы заверить, что так оно и есть. «Дети», — согласился молодой человек, — «и что ты хочешь сделать с этим?» Девушка вновь взяла паузу. Через некоторое время она, вздохнув, прошептала: «Мы могли бы». «Что?» — переспросил Влад, так как пауза затягивалась. «Ну, еды дать, помощь, вывести к своим», — прошептала она. Владимир с Кумаром переглянулись. «Анечка, девочка хорошая, да и подготовлена относительно неплохо. По местным меркам, так и вообще. Вот только это ей не хватало катастрофически». «Хорошо», — неожиданно согласился Буровин. «Мы накормили их, обогрели и даже подлечили, а затем отправили в деревню», — смоделировал ситуацию он. «Что будет дальше?» Парень только предполагал, однако сталкиваться с религиозными фанатиками ему доводилось, и молодой человек сильно сомневался, что здесь ситуация с ними иная. «Не знаю», — зло бросила защитница, — «не в адрес Буровина, а просто потому, что ее злила ситуацию. Их, всех, вырежут», — с толком и расстановкой подтвердил догадки Влада Кумар. «От мала до велика, всех». «Но за что?» — прошипела Аня. «Формулировку найдут», — философски ответил дух. «Да и в конце концов, когда кому мешало кого-нибудь повесить без всякого повода, если очень хочется». Девушка задумалась. Серьезно, так она ситуацию не рассматривала. Да, Владу и самому было не по душе, но он понимал, что сейчас они поступают наилучшим образом. Для всех, здесь тепло, не замерзнут, зверей отгонит амулетная сеть, которой они озаботились еще в первые дни знакомства и обустройства лагеря, а медведь подтвердил, что ребенок жив, так же как и двое других, занявших позиции с другой стороны лагеря. «От голода тоже не умрут», — продолжил Кумар. «Наблюдал я за ними, вполне смышленые. Да и нужно помнить, что это деревенские, а не городские детки», — включился Влад. «Их что, меньше жалко?» — воскликнула Аня. И тут же огребла под затыльник. «Во-вторых, не хрен кричать, а, во-первых, чтобы ерунды не несла, да и вообще, как тонизирующие средства, чапалах штука универсальная». «Извини», — выдохнула защитница под тяжелым взглядом барона. «Характер другой», — объяснил свою мысль парень. «Это в городе лет до 17-20 ребенок иждивенец, а в этих краях уже с 5 помощник». «Кумар, ты действительно думаешь, что...» По счастью, девушка уже пришла в себя настолько, что шагала в сторону портала уже самостоятельно. Влад заботился лишь о том, чтобы она не споткнулась обо что-нибудь, слишком уж уйдя в свои мысли. «Обязательно», — усмехнулся тот, а глаза его вспыхнули красным отблеском. «Видел я не раз, что они творят. Бывало, откажет им девка в трактире бесплатно поразвлечься, а он и полыхнет вместе со всеми постояльцами. Да и деревни палили не раз, да и в политику светлые лезут вопреки всем своим декларациям, только в путь. Короче, те еще скоты, а сделать ничего нельзя. Тут же послы соседних стран вопить начинают, что служителей культа притесняем почем зря. Просто-то, ай!» — воскликнула защитница, таки запнувшись за корень. Барон успел поймать свою телохранительницу, по более привычной ему терминологии, в самый последний момент. «Внимательнее!» — потребовал он, сосредоточенно наблюдая за обстановкой. Кумар, конечно, уверял, что никого нет поблизости, да и хозяин, вполне довольный очередной возможностью поразмять лапы неподалеку, круги нарезает. А все ж таки Влад привык в такие моменты не расслабляться. «Повод найдут», — ответил дух защитницы. «За связь с хаосом или незаконную волшбу и укрывательство оной, кто проверять-то полезет? Даже императору, несмотря на последние события, пока ссорится со святошами не с руки». «Это какими же событиями?» — тут же насторожился Влад. «Такой информации упускать нельзя. А че думаешь, зря что ли про политику вспомнил?» Неожиданно усмехнулся своей жуткой улыбкой призрак. «Они сами подвозы жгут, а потом голодных крестьян на смуту подбивают. Налоговиков подложных по весям пускают, а потом к обобранным до нитки людям проповедники приходят и на виновника всех бед указывает. а он всегда один император. И это только то, с чем сталкивались мы с Гартом лично. Так отчего вас накрыли? Поинтересовался Буровин, убедившись, что к точке перехода они таки вышли. А это, пацан, ты с Гартом обсуждай, криво усмехнулся Кумар. Мои полномочия тут все. А как заговорил-то, а? Восхитился Влад. Ну ладно, браток, с ним и перетрем, в натуре. Сказал свое веское слово призрак и рванул в сторону леса вновь продолжать свое патрулирование. Барон же, замерев на несколько секунд и бездумно глядя вслед духу, только взял за руку все еще погруженную в свои мысли Анечку и сделал небольшой шаг вперед. «Домой, Владимир, надо же им хотя бы еды оставить», – прошептала защитница. Влад только вздохнул, посмотрев в сторону рванувшего на доразведку духа. «Конечно», – кивнул парень. Девушка глянула на него столь благодарно, что Буровину даже неудобно стало произносить следующие слова. «И детки совершенно точно не расскажут об этом дознавателям ордена». «Да», – устало закончил свою мысль он, «ну-у-у-у», и не спалят их после этого, как тронувших скверну, продолжил развивать тему Влад. Только что ведь с Кумаром пообщались на эту тему, и все дух сказал правильно. Однако Черновласка отчего-то решила, что договориться с сюзереном будет проще в отсутствии призрака. Это она зря, конечно, но тут хоть можно списать на серьезное психологическое потрясение. «Да ну», – опустила головку буйную Анечка. «Вместе со всей деревней, Ань», – добил Влад. Девушка застыла на миг. Воспользовавшись такой возможностью, Влад подхватил ее за руку и сделал шаг вперед. Защитница на автомате сделала шаг следом. Закончила она его уже в другом мире. «Что?» – удивленно оглянулась Черновласка на стены форта, что виднелись сквозь откинутый полог армейской палатки. «Мне нужно обратно». Даже шаг назад сделал. Вот только без Владимира переход не работал. Если точнее, то без его на то желания. Так что хватать за руку его было бесполезно. Хотя защитница и попыталась. «Нет», – твердо ответил барон. «Больше туда ни ногой. Пока не разрешим кризис». Он не стал уточнять, что касалось это персонально Анечки, которой некоторое время предстояло усиленно отдыхать и восстанавливаться. Но девушка непонимающе ставилась на своего сюзерена. «Это приказ», – негромко, но вполне доходчиво объяснил свою мысль молодой человек. Больше возражать девушка не стала. «Все в порядке?» – поинтересовалась Лика, готовая мгновенно оказать первую помощь, если понадобится. Буровин кивнул. Физически защитница была цела, не хватает ей опыта, вынужден был констатировать Владимир. Самому ему приходилось видеть и куда более страшные картины детей на войне, но а не помощь все равно нужна, констатировал парень. Он даже не представлял, с кем можно посовещаться в этом мире. Ну не к импийскому же менталисту ее тащить, клин клином, говорят в Наре, однако отчего-то парень предположил, что подобное потрясение доконает ее окончательно, да и функционал у них немного не тот, что у психологов на родине Влада. В зарплатной ведомости у них, как правило, значится палач высшей категории. «ХМ, какая?» Тут же откликнулась рыжая красавица, отступая к стеллажу с заранее расставленными зельями. Негромко вздохнула Юи, которую Владимир даже и не заметил. Девушка вроде и не скрывалась, но уселась так, что в тени даже и не сразу разглядишь. «Ну, молодой человек и не разглядел. Я разберусь», – заверила она. И флаконом зелья она явно ограничиться не собиралась. В руке ее была бутылка водки. «Все есть яд, все есть лекарства», – вздохов вынужден был признать барон. Оставалось только надеяться, что Юи не переборщит. С другой стороны, она участвовала в подготовке кадров для паутины, так что навыки решения подобных ситуаций у нее должны были быть. «Мне доводилось проводить такие беседы», – ровно подтвердила племянница. Вот тогда Буровин просто кивнул. «Если самурайка еще и за штанного психолога смогет, то нет цены ей, а если просто нажрутся, то намного хуже не будет». И нет, защитницу доломали вовсе не дети. Хотя у молодого человека на душе тоже было не так, чтобы светло. У Ани в последние дни много чего произошло. Вот и сорвалась немножко. По счастью, очень даже интеллигентно. Во всяком случае, без разрушения и нервных срывов с истерикой. «Что там произошло?» — спросила Лика, как только Аня с Юей покинули палатку, променяв брезентовый потолок на ясное чистое небо и солнышко. Илона тоже навострила ушки. В разговор старших она не влезала, стеснялась пока немного, еще не пообтерлась. «Война там у нас, похоже, небольшая», — пожал плечами Влад. «И с кем?» — не вытерпела блондиночка. В глазах ее горели азарт и любопытство человека, к который знал о войне лишь по книгам и театральным постановкам. Однако барон все же ответил: «Со светлым орденом». Глава 10. «Еду я о выбоинам, из выбоин не выеду я», — негромко потянул молодой человек в гражданском пиджаке. Теплое пальто полувоенного образца он сбросил на сиденье рядом, откуда оно едва не свалилось вот уже в четвертый раз. Хозяин едва успел подхватить его, прежде чем дорогая ткань коснулась грязного металлического пола. «Чего шепчешь?» — тут же откликнулся седовласый мужчина, обернувшись к своему воспитаннику. Ему, казалось, путешествие от колдобины до колдобины не доставляло никакого неудобства. «Дороги тут, говорю, дядька Егор». «То да», — солидно кивнул седовласый. Впрочем, обоим было не привыкать. Армейская разведка — штука такая, специфическая. Тут же рог не нагуляешь, как при штабе в Писарях, о чем и свидетельствовали поджарые фигуры обоих собеседников. Впрочем, и 13 бойцов специального подразделения Министерства обороны империи не могли похвастаться лишним весом. «Андрей», — окликнул парня голос с задних рядов небольшого автобуса, переваливающегося по буеракам заснеженной дороги. В другое время невозможно вообразить, чтобы простолюдин мог так запросто окликнуть племянника самого Орлова, да еще и аристократа. Но в группе отношения особенные. Слишком много им пришлось повидать вместе, а после вернуться и доложить об этом. «Куда завез ты нас?» — весело переспросил заместитель командира Штольц, веселый рыжеволосый парнишка четверти века от роду. Вообще-то, жаловаться было грех, утепленный автобус позволил не только сбросить верхнюю одежду, но и с относительным комфортом развалиться на сиденьях. Спец по ритуалам, здоровенный Иосиф с пудовыми кулаками, так и вовсе скидал несколько вещмешков в проход и вытянулся во весь свой двухметровый рост. «Деревня Черновская, вотчина барона Буравина», — усмехнулся командир группы из 15, если считать с его дядькой и им самим, головорезов. Раздался недовольный гул. «А как же, это в городе разгуляться можно, а тут не выпить толком, ни баб. И то, что в столицах, например, может считаться мелкой шалостью, в глухомане будет вполне себе поводом для местных мужиков взяться за вилы. И что мы здесь забыли?» — поинтересовался все тот же рыжий весельчак. «Глухомань ж несусветная, дисциплина в подобном подразделении, тоже отдельная статья. Ни один не пикнет, если придется сутки валяться почти без движения под ледяным дождем во исполнении приказа, но вот в такие моменты вожжи можно и слегка ослабить. В деревне расположено производство зелий с уникальным составом». Командир потянулся до хруста в позвоночнике и продолжил: «На нас охрана объекта и помощь в решении территориальных споров с соседями. Те, кто не давил в этот момент на массу, к разговору прислушались. Ситуация-то не совсем обычная, чтобы их группу отправили по лесам партизанить ради какого-то захолустного барончика, дело небывалое. А с учетом средств усиления, что сейчас были разложены по стандартным зеленым ящикам». В общем, ответ вызвал куда больше новых вопросов. «Это чего так местный барончик пересрался-то?» — буркнул, приоткрыв один глаз, Иосиф. «Селянок, что ли, не поделили, а сосед с берданкой приперся права качать. Спал он, как же, чтобы что-то интересное, да без его деятельного участия, да не бывать такому. Даже если речь о разговоре». Раздались смешки. Прошедшие огонь, воду и железные трубы люди к проблемам гражданских шпаков относились с некой иронией. «Селянки, они тоже разные бывают», — пожал плечами Андрей, припомнив работу Юи. Кое-кто, уже встречавшийся с Владом и его компанией, согласно кивнул. «Че, хороши, что ли, зелья?» — вновь влез неугомонный Шольц. «Очень», — серьезно кивнул Орлов. «В разы превосходит аналоги из нашего стандартного оснащения, а стоят сопоставимо». Народ призадумался. Каждый прекрасно понимал, что тоже исцеление — шанс вернуться домой, а видеть в темноте без побочных эффектов в виде ужасной головной боли или эликсир бодрости, что позволит на исходе сил сделать еще один рывок. Нет, в армии к зельям относились со всем уважением, и к тем, кто их производит. Вот только одно дело быть потребителем продукции, и совсем другое — тащиться в несусветную даль по ужасным дорогам. А чего в глуши-то такой? Иосиф вновь прикрыл глаза, но принимать участие в общей беседе это ему совсем не мешало. «Буравины используют какие-то особо редкие ингредиенты», — пожал плечами командир. «Как я понял, их добыча возможна только там». Андрей пока интересовался технологическим процессом только в самых общих чертах. Тем более, Буравин ничего скрывать не собирался, и сразу дал понять, почему именно. Он попросту считал их невоспроизводимыми. Хорошее слово, емкое, сразу же многое объясняет. какова наша задача?» — ухмыльнулся Шольц. «Типа бицухой поиграть и всех плохишей наказать». Общего веселья, вызванного ремаркой штатного балагура, Орлов не разделил, равно как и его дядька-воспитатель. «Владимир Буровин мне человеком показался серьезным», — ответил Андрей. «И не похоже, чтобы он был склонен к паникерству. За нашу помощь он согласен расплачиваться частью прибыли в виде готовой продукции. Так что даже если он и преувеличивает угрозу, исходящую от соседей, нам все равно стоит проявить уважение и отнестись к ней всерьез». Раздался негромкий стук. Такой вполне могли издавать костяшки человеческой руки при соприкосновении с деревянным ящиком, засунутым под сиденье. В общем, так оно и было. Это Иосиф интересовался, не слишком ли они много прихватили всякого для подобной задачи. На данный момент известно, что против Буровиных работает МВД в лице Мышкиных, ровно пояснил командир. Отмечены интересы среди ряда криминальных авторитетов. Кроме того, барон не исключил присутствие наемников. «Это что ж», — немного удивился Иосиф, вновь приоткрывая глаза. «Мы против легавых идем, что ли?» Ему, конечно, было, в общем, все равно, куда бежать и кого валить, но ни в одной стране мира армия, без введения особого положения, не имеет права работать в пределах государственных границ. А тут полиция. Нет, если приказ будет, то он завсегда и без разговоров. Но вот здесь и сейчас позволил себе удивиться. «Не думаю», — покачал головой Андрей. «Официальные структуры никаких претензий к Буровиным не имеют. Предполагается, что это инициатива ряда лиц, на политическом уровне. Если будут доказательства участия в подобных играх Мышкиных, будет разбираться министр. Так что все это не нашего ума дела». Дядька-воспитатель кивнул. Именно в его задачу входило следить за тем, чтобы порой склонный к горячности молодой человек не наворотил чего лишнего по доброте душевной. «Тогда зачем там мы, если все равно решать вопрос будут астрономы?» — не унимался Шольц. Орлов только головой покачал. Он прекрасно знал, что стоит ему только отдать приказ, и более дисциплинированного и молчаливого бойца будет очень сложно сыскать. Но, как я и говорил, на границах баронства отмечена деятельность неустановленных лиц, — повторил командир. Все, кто прислушивался к разговору, понятливо кивнули. Трое поддержали начальника солидарным храпом. Удивительно, что на выходах они спали очень чутко и без всякого звукового сопровождения, но вот в условно-мирной обстановке все было несколько иначе. Что же до неустановленных, то по всем писанным и неписанным правилам их можно было валить без всяких моральных терзаний. Это уже было понятной и знакомой работой, что вселяло в сердца людей уверенность в завтрашнем дне. «То есть наша задача», — решил подытожить Иосиф, во всем отличавшийся завидной обстоятельностью. «Оценка обстановки», — негромко произнес Андрей, глянув сквозь лобовое стекло на фонари идущего впереди грузовика Буровиных. Он не совсем понял, почему именно должен следовать за обозом, но Владимир настоял. И теперь, глядя на то, как тщательно выбирает дорогу водитель грузовика, командир отряда стал догадываться, почему именно. Правда, удовольствия ему эти мысли не доставляли совершенно. Воспитатель проследил за взглядом Олова и довольно жестко усмехнулся. Кажется, ему тоже пришла в голову мысль о лоцмане, что ведет их судно по безопасному маршруту. Единственному безопасному маршруту. «В войну играют», — негромко констатировал он, покачав головой. И вновь смешки стали аккомпанементом к его словам. Вот только Орлов не смеялся. Все-таки кадры у барона были очень серьезными. И если та маленькая азиаточка проблемы решить не смогла, то дело действительно было непростым. Кроме того, а об этом он своим людям решил не рассказывать, министр перед отправкой очень посоветовал не скромничать со средствами усиления на группу. А родича Андрей уважал безмерно. И уж совершенно точно не собирался пропускать его советов мимо ушей. Бум! Кулак Орлова ударил в стекло. Не для того, чтобы разбить, а с целью привлечь внимание. Так, — нахмурился Андрей, которого слушали уже все пассажиры автобуса. Внимание! Народ подобрался опытный. Все владели навыками быстрого пробуждения и включения в ситуацию. Даже если они там членом у забора меряются и кукол на скорость переодевает, я требую серьезности от каждого из вас. Нам нужны эти зелья. И для того, чтобы их получить, потребуется выставить караул у постели барона с опахалами, то я это сделаю. Ясно. Вопросов не возникло ни у кого. Давно вместе служили. И все прекрасно понимали, когда можно позубоскалить, а когда стоит заткнуться и молча поедать начальство преданными глазами. Значит, так тому. Договорить Орлов не смог по причине насквозь уважительной, Звук близкого взрыва заставил его на миг замереть, оценивая обстановку. Ответ долго искать не пришлось. Головной грузовик пошел юзом и уже через 3 секунды врезался в снежный накат. По счастью, водитель автобуса успел затормозить. «Назад!» — рявкнул мгновенно преобразившийся Шольц. «Конечно, водители ученые и знают, что при попадании в засаду спасти их может только скорость, но напомнить не помешает. Мало ли как человек затупит в моменте, а это жизни всех присутствующих. Правый борт!» — рявкнул рыжий балагур. «Вот только предпринять ничего не успел, ни он, ни кто-либо другой». Страшный удар перевернул автобус и протащил его в сторону. Последнее, что увидел Орлов, прежде чем потерять сознание, кость, торчащую из его собственной правой руки. Глава 11. Слева, рявкнул голос над ухом Орлова. Тут же последовал взрыв, накрывший молодого мужчину дождем из снега и взметнувшейся вверх грязи. У противника запас по силе был явно куда больше, а ведь магам вторили стрелки, вполне слаженно накрывая, стоило только кому из разведчиков высунуться из укрытий. «Кха!» — выдал граф, перекатываясь на бок. Движение отозвалось резкой болью в ребрах, а головокружение и отчетливый металлический привкус крови во рту явно намекал, что досталось ему солидно. «О!» — ожил Андрюх. Расслышал он голос старого дядьки словно через вату. Перед глазами плыло, щеку обжигал снег. Где-то неподалеку стрекотали автоматические макрострелы. Однако внук военного министра был жив и даже относительно функционален. Сфокусироваться на лице воспитателя удалось с трудом. Больше всего хотелось откинуть ставший от чего-то очень тяжелой голову и закрыть глаза. Однако запах гари и чад над головой подсказывал, что все это будет очень не ко времени. «Не спать!» — рявкнул старик, пробиваясь таки через вату и звон в ушах. Орлов вновь распахнул глаза, всматриваясь в лицо воспитателя. «Не показалось!» — оценил он, присматриваясь к разводам из крови и копоти на лице верного соратника их рода. «Обстановка!» — с трудом протолкнул слова сквозь соднящие горло он. «Херовая!» — тут же получил глубокомысленный ответ. «Транспорт уничтожен. Водитель убит. Среди наших много раненых. Боеспособно 2/3 подразделения. Буровины, получив удар в борт, попытались прорваться, но не смогли». Старик не стал уточнять, что грузовик фактически разорвало пополам. Однако бойцы местного барона как-то смогли утянуть его метров на 50, и лишь затем их догнал очередной заряд в корму. Теперь машина чадила метрах в 70 от горящего остова их автобуса. О состоянии экипажа данных не было, просто потому, что стоило поднять голову, как по ним прилетало заклятием, либо макром. Да и чем смогут помочь всего 2 человека их отряду? Скорее наоборот, будут мешаться, ломая привычный каждому из подразделения рисунок боя. «Встали в круговушку», — продолжил доклад дядька Егор, и, кивнув в сторону, добавил, «там не менее среднего круга с прикрытием». «Чего?» — натурально удивился Андрей. «Вот тебе и в войнушку играют». Зато сразу отпали вопросы, чего это доблестные разведчики всех нападавших еще на ноль не помножили. «Да, 1/3 ранены, но средний круг — серьезная сила. Не менее 7 магов объединяют силы для своих ударов. А уж если еще с подразделением прикрытия, такой тактикой в империи не пользовались. Откуда здесь партнеры, вообще не ясно. Держаться сил хватало, а вот на контратаку — не очень. Однако нужно было что-то делать, и, желательно, быстро. А то круг силенок под копиты жахнет так, что мало не покажется. Нет, прилетает, судя по всему, и так нехило. Но, нужно уходить», — сообщил мужчина, приподнимаясь на локтях. Голова моментально закружилась, так что он едва не пропустил ответ дядьки. «Не уйдем», — покачал головой тот. Впрочем, Орлов и сам уже оценил обстановку. У подбитого и перевернутого грузовика держать оборону легче. Да и снежные накаты после очистки дороги играют роль своеобразных окопов. А вот стоит показать спину и по ней тут же ударит. Особенно с учетом черепашьей скорости отряда. Бум! Вновь взметнулась вверх снежная лавина. Кого-то сбили с ног. Тут же раздались крики раненых. Разведчики ответили стрекотом макрострелов. В надежде отогнать совсем уж обнаглевших стрелков противника, подобравшись уже практически на расстоянии гранатного броска. Есть ли у них чего, неизвестно. Но тот факт, что здесь и сейчас вражины умудрились собрать средний круг, заставлял относиться к ним более чем серьезно. Вжух! Над головой графа ухнула стена воды. Кто-то добрался до жезла. Но где же плотность огня? С ужасом подумал он. Оружие из машины вытащить не все успели. Тут же ответил на так и не заданный вопрос дядька. Все, что смогли, достали. Но это совсем немного. К старшим офицерам подбежал Иосиф, сжимая ладонями отработавший уже свое жезл. Рухнув перед ними, он буквально заорал: «Печать!» Здоровяк ударил могучими кулаками по укатанному шинами авто снегу. «Эти мрази готовят печать!» Командир отряда и его воспитатель переглянулись. «Хреново!» Читалось в глазах у обоих. «Тут долбанет так, что их потом соскребать можно будет. Лучший способ борьбы с печатью – не дать ее активировать. Тем более, маги на момент ее напитки становятся очень уязвимыми для противника. Но вот как это сделать? Команды прикрытия у залетных работают прекрасно и никому не дадут подобраться к своим командирам». Орлов попытался подняться на ноги. «Арр!» С негромким хрипом стоном он тут же упал обратно. «Что такое?» Тут же нахмурился дядька. «Нога, мля», — сообщил граф, поморщившись. «Подвернул». С некоторой оторопью констатировал он. «Теперь командир не столько и не сколько помощник в бою, сколько обуза. Патроны на исходе». Заорал кто-то слева. «Жезлы разряжены». Сорвавшийся голос опознать в суматохе боя было невозможно. Однако всем стало ясно, что дело пахнет керосином. Просто потому, что если они не смогут дать нужную плотность огня, то команды поддержки доберутся до них гораздо раньше той хрени, что заготовили для разведчиков маги-командиры. Так себе перспективка. Граф и его воспитатель кивнули друг другу. Оба видели только один вариант хоть как-то попытаться преломить обстановку на поле боя. «Шольц, Карл, я». Оба бойца явились буквально через 3 секунды. «Нужно добраться до автобуса». Оба план поняли сразу же, рванув к чадящей машине. Однако добежать им не удалось. Шольц буквально через 3 шага бросил напарника на землю и замер. Орлов тут же услышал, как неприятно хлестнули макропатроны по металлу. Благо, людей не задело. А вот фонтанчики подсказывали, что до быка не добраться даже ползком. Пристрелит. Бойцы это тоже осознали быстро и аккуратно отползли назад. «Суки!» — выдохнул граф. Он, как не самый последний маг, уже и сам чувствовал, как неподалеку напитывается чудовищной силой печать. Можно было обратиться к тотему и попробовать рассмотреть противника, но последние силы мужчина предпочел вкачать в щиты, накрыв крыльями семейного орла своих бойцов. Всех не спасет, но, возможно, хоть кого-то. А выжившим уже предстоит броситься в убийственную контратаку и постараться дать шанс хоть кому-то. «Сколько?» — сразу же понял своего подопечного дядька. «Минута, 5 хрен знает», — сообщил тот, прислушиваясь к чему-то внутри себя. Незаметно подползший Штольц своего командира понял сразу и тут же развил кипучую деятельность, жестами раздавая команды остальным бойцам. Тут же те, кто еще мог шевелиться, стали подтаскивать раненых поближе к графу. Ведь чем меньше площадь накрытия щитом, тем больше шансов, что он выдержит удар. Стрелки же, ведущие скорее беспокоящий огонь по уже дважды пытавшимся сократить дистанцию стрелкам из групп прикрытия заморских магов, остались пока на местах. Каждый знал, что у него будет всего 5 секунд после того, как Орлов даст команду, но то дело было привычное. «Охереть напитка», — задумчиво протянул Иосиф, почесав грудь перемотанной какой-то тряпкой пятерней. Взгляд его притом был столь безмятежен и спокоен, что командир осознал совершенно ясно: беда. Здоровяк всегда в критические моменты ловил какой-то странный дзын, и сигналом людям, его знавшим, это было прихреновейшим. «Сколько?» — поинтересовался Андрей, тоже без особого волнения в голосе. В конце концов, он сегодня мог сгореть в автобусе, а если вдруг не выдержит его щит, то они даже и почувствовать ничего не успеют. Чудовищная концентрация сил просто не даст им на это времени. Спец по ритуалам только развел руками, что значило вполне себе откровенный ответ: «Да хрена!» Или, если уж совсем честным быть, то «нам хватит». Мысли Орлова метались в поисках выхода. Даже первопредок вмешался и предложил унести его на крыльях, что бы это ни значило, кроме позорного слова «побег». От такого варианта Орлов отказался к мрачному удовольствию орла. «Что?» — крикнул дядька Егор, не расслышав последние слова своего воспитанника. «Тогда держись», — повторил уже во весь голос Орлов последние мысли, образ от гордой птицы. «Напитка». Негромко, но вполне ясно слышно констатировал Иосиф. Граф кивнул. «Значит, началось». Мужчина прикрыл глаза и сосредоточился на образе родового тотема. Перстень на пальце вспыхнул жаром. Зато на душе вдруг стало от чего-то куда как спокойнее. Мощь первопредка дарила силы и заставляла поверить, что все будет хорошо. В крайнем случае, нет. Жестко ухмыльнулся Орлов. Впрочем, если он сейчас не справится, то волновать его такие мелочи уже не будут. Никогда. «Отход!» — крикнул заместитель командира все еще остававшимся на позициях стрелкам. Те споро бросились к товарищам, буквально сверху сваливаясь в общую кучу малу, стараясь лишь не задеть сосредоточенно нахмурившегося командира. Но никто роптал. Зависимость мощности щита от размеров зоны покрытия была понятна всем. Перед внутренним же взором Андрея было лето. Вокруг, куда ни кинь взор, раскинулись могучие скалы. Весь его отряд его скучился в огромном гнезде. Откуда-то из мира реального донесся мощный гул древних сил, откликнувшийся на призыв практически десятка заклинателей, сжавшихся как можно плотнее бойцов накрыла исполинская тень. Огромный орел уселся на краю собственного гнезда и, чуть подавшись вперед, первопредок накрыл своими могучими крыльями попросивших у него защиты людей. «Бойся!» — выкрикнул Орлов, распахивая глаза. Купол щита уже занял свое место. Почти сразу же моего поверхность ударили потоки воздуха. «Что за?» — негромко произнес Андрей. Чужие вихри вовсе не пытались проломить силовые линии или разрушить структуру. Напротив, они словно бы вплетались в силовой каркас заклятия, делая защиту еще прочнее. «Красиво, а парни?» — рявкнул Штольц. Раздалась нестройные, зачастую полные боли, согласные голоса. Заместитель командира в очередной раз нашел случай подбодрить людей. «Готовность!» — рявкнул Орлов, буквально чувствуя, как вражеское заклятие освобождается из заточения печати. До контакта оставалось совсем чуть-чуть. «Удар!» — рявкнул командир, вливая все силы в защиту. Его уже никто не услышал. Глава 12. «Живы, что ли?» — хрипло пробормотал дядька Егор. Он-то магом хоть и не был, но повидал в этом мире всякого. Так что точно мог сказать, меж капель дождя проскользнули, или меж снежинок, учитывая время года. Ах-тха, то ли кашлянул, то ли согласился Орлов. Не просто дался удар разведчику. Если бы не странные вихри, то лежать бы сейчас всем им в братской могиле. А так ничего, подышат еще. Бах, хлесткий выстрел заставил вновь вжаться в землю. На автомате. Есть такие рефлексы, что в местах гиблых тренируются и буквально впитываются в кровь. Порох, что ли? Процедил удивленно сквозь зубы старик. Ну уж точно не мокры. Мелькнула мысль в голове Орлова и тут же исчезла. Больше всего его волновало, откуда именно бьют. Судя по звуку, стрелок где-то совсем неподалеку. А значит, бах, эй, славяне. Раздался негромкий осторожный голос. Это правильно. Тут люди на взводе. Такие и пальнуть могут в незнакомое лицо, ну, или что там еще первое покажется в прицеле. Че тебе, да? Тут же отозвался с непередаваемым кавказским акцентом спец по связи мага. Он просто ближе был, да и не граф уже орать. В конце концов, мужики, тут же поправился голос. Это ж я, Еремей, из Буровинских. Орлов припомнил экспедитора из грузовика, за которым они следовали в вотчину Владимира. Выходи, потребовал он. А не пальнете, уточнил таки довольно молодой парень, лет на 5 всего старше Буровина-младшего. Впрочем, ждать ответа он не стал, а выполз из-за остова все еще чадящего автобуса. С той стороны в него стрелять не стали, и с этой тоже. Да имело ли смысл и так дефицитные макропатроны тратить, чтобы продавить щит, возникший вокруг мага из тех самых вихрей, что только что спасли им всем жизнь? Свои, вновь повторил визитер. Вот только щит пока снимать не стал, тоже понять можно. Бах, кто стреляет? Уточнил самый главный вопрос на данный миг Орлов. Тимоха развлекается. Тут же с готовностью ответил маг. Андрей припомнил, что водитель того самого грузовика представился Тимофеем. Ну что ж, абсолютно не богатырского сложения мужчина в памяти не отложился никак. Орлов даже не смог вспомнить, а поднимал ли он натянутую по самые уши шапку или все-таки нет. Граф легонько склонил голову, мол, спасибо, подсобил. Еремей же только отмахнулся. Какие проблемы? Легкость нравов среди бойцов Буровиных, кажется, была очень похожа на порядки в подразделении Орлова. Притихли, что ли? Поинтересовался он негромко у нового знакомого. Разведчик больше не чувствовал накапливающей энергию печати. Для верности мужчина покосился на Иосифа. Все чисто, ровно подтвердил тот. Вот еще, демонстрировать удивление перед местными. Помогли, спасибо, но марку держать надо. Сейчас откатится, махнул рукой маг-воздушник, как будто речь шла о чем-то привычном. Им Тимоха фокусировщика щелкнул. Так что своих раненых сейчас оттянут, да и откатится. Убил хоть? Поинтересовался дядька Егор с легкой надеждой. С интересом поднял взгляд Иосиф. Больно уж мерзопакостную штуку использовали атакующие. Для такой крови жертв нужна, и очень даже не просто полученная. Кому-то из местных жителей, скорее всего, Пришлось очень нелегко расстаться с жизнью ради этого удара. «Не-е-е-е», с видимым сожалением вздохнул Еремей. «Ранил только. Они ж ученые. Двоих потеряли, так не только амулетиками обвешались, что елки новогодние, но еще и бронежилеты откуда-то достали. А у Тимофея оптики так и нет толковой, чтобы настолько точно на 300 работать. Ну да», припомнил Орлов, какими именно патрончиками знаменит род Буровиных. «Вот только представить себе магов-ритуальщиков, добровольно натянувших на себя бронежилеты. Нет, на это его фантазии не хватило. Ну, наперво-то они еще хорохорились», пожал плечами воздушник, вспоминая о былых временах. «Теперь так не рискуют. Кто это вообще?» — подивился Орлов. Как-то не ожидал он, что в придуралье такие страсти бушуют. Нет, ему в переделке куда серьезнее доводилось вляпываться. Но меж прошлыми подвигами и нынешним днем была одна существенная разница. Все бои происходили за границами империи. «Ниже!» — прикрикнул Еремей. «Голову не поднимайте, ваши, Андрей!» — тут же вставил граф. «Они ж еще не оттянулись, а стрелки у них хоть и похуже, но ежели угодят, будет ли вам от того легче?» Орлов вынужден был признать, что нет, не станет, и сил нормальный щит выставить уже не хватит. А еще он вспомнил, что у него очень-очень болит нога. «До лесу дойдем, подлечимся», — пообещал экспедитор. «Пока не надо, от зелья в сон клонить может». «Хорошо», — чуть сильнее сжал зубы граф. «Так кто это такие и какого черта делают на нашей земле?» «Наемники это», — тут же ответил Еремей. «Из пшеков, у соседей наших квартируют. Тем такое соседство нужно, как кузнецу пачка балетная, но Клещевым да Мышкиным отказать не могут». Андрей почувствовал, что у него кружится голова. Ну не может же быть, что в то время, как они стерегут границы империи, род министра внутренних дел протаскивает в самое сердце их родины боевой отряд западных наемников. Это же просто жопа, — флегматично прокомментировал здоровяк-разведчик, всегда готовый прийти на помощь начальству, если то вдруг слово в кармане потеряет. «Благодарю, Иосиф», — хмыкнул граф. «И давно у вас так?» «Несколько месяцев уж», — вернул ухмылку Еремей, но тут же встрепенулся. Над головами разведчиков раздался пронзительный свист. «О, можно идти», — расшифровал сигнал Тимофея Мак. «У вас 10 минут на сборы. Организуйте транспортировку раненых». Несколько взглядов сошлись на графе. Ему решать, ошибется сейчас, и их на марше накроют с легкостью. Особенно, если успеют еще одну печать сообразить. «Ты уверен?» «Уверен», — кивнул Мак. «Они сейчас с большой долей вероятности да откатятся. Наши мангруппы уже научили. Маневренные группы, ну надо же», — оценил Андрей местные реалии. До конца осознать мысль, что прямо в центре его родины идут боевые действия, он пока не мог. Но тело уже переключилось на боевой режим. «Снаряжение бросайте все», — порекомендовал Еремей. «Наши через полчаса будут. Что смогут, спасут. Наша задача — добраться до леса. Там точно не достанут». «А как же приучили?» — усмехнулся мага криво. «Готов поставить на это жизни своих коллег?» — вполне резонно и без всякой усмешки бросил воздушник.